«Нет его здесь», — сказала королева. «Не переживай». Расстегивал пуговицы на пальто, замер. «Уже знаешь, что ваш Сан Саныч на свободе?» — спросил я. «Он не мой». Альбина гневно сверкнула глазами. Блеснули и ее расчесанные, но не заплетенные в косу волосы. Их кончики почти касались поясницы девушки. «Как скажешь». Я поднял руки в примирительном жесте. Снова не заметил на лице нежной косметики. Вновь отметил покраснение вокруг ее глаз. «Обувь снимай», — сказала Альбина. Мой взгляд скользнул по старенькому коврику, по поверхности паркета, исцарапанной, местами с темными пятнами дыр. «Не переживай, не испачкаешься. Я только сегодня утром пол намыла». Альбина шаркнула по полу тапочкой, затянула поясок на халате, разровняла на нем складки. Наблюдала за тем, как я разувался. «Рана на руке, смотрю, тебя уже не беспокоит», — заметила королева. «Молодой организм», — сказал я, — «все заживает быстро». Нежно притопнула ногой, будто стряхнула с нее мой взгляд. Я поднял глаза, увидел недовольство на лице девушки, направление моего взгляда нежно заметила. Но не смутился, лишь улыбнулся Альбине в ответ. «На кухню иди, организм», — сказала королева. «С чем чай-то ты собрался пить?» Она направилась к кухонному столу. «Моих конфет не осталось», — нежно остановилась, обернулась. «Ты правда думал, что я буду хранить их для тебя?» — спросила Альбина. «Я угостила твоими конфетами маму, Изольду Матвеевну». «Нежно, это была шутка», — сказал я. «Ты знаешь, что такое ирония?» Королева повела плечом. Ткань халата пришла в движение, скользнула по телу. По этому же телу скользнул и мой взгляд, что заметила и его владелица, нахмурилась. «Понятие ирония мне известно», — сказала Альбина. «В отличие от тебя, Усик, я понимаю, чем оно отличается от понятия идиотизм. Могу предложить тебе к чаю гречку. Подгоревшую, нормальную». Нежно отвернулась, отправилась в кухню. Последовал за ней, поглаживая взглядом ее спину и ягодицы. «Со второй попытки я справилась», — сказала Альбина. «И мое предложение — не ирония. Потому что из еды у меня сейчас есть только гречневая каша, пара видов сырой крупы, мука, сахар и соль. Выбирай». Мысленно упрекнул себя за то, что не заглянул перед визитом к королеве в магазин. Ведь даже прихватил с собой 10 рублей, о чем благополучно позабыл, покинув общежитие. Думал по дороге к дому Нежиной о возможных сегодня встречах с маньяком, с Альбининой мамой, с Сан Санычем. Прикидывал, сколько просижу в засаде. Гадал, не простужусь ли в своих ботиночках на тонкой подошве. Но о том, с чем мы с Нежиной будем пить чай, не подумал. Потому что воспринимал чаепитие не больше, чем повод проникнуть в эту квартиру. Подумал, дважды приносил сюда конфеты. Но как только дело дошло до чая, лопухнулся. Буду пить просто чай, без сахара. Но с горячей водой и с заваркой, это такой мусор, который обычно плавает на дне чашки. Это снова была не ирония, сказала Альбина. Шутишь ты, Усик, неудачно. Переживаешь из-за эсэсовца, боишься, что он тебя выследит и снова настучит по твоему лицу. Королева улыбалась, но веселых ноток я в ее голосе не различил. К тебе тоже приходили из милиции? Спросил я. Говорили о Сан Саныче? С чего это мне будут о нем говорить? Он сам приходил. Нежно жестом велела мне занять место за столом. Я подчинился, сел на скрипучий стул. Кто приходил? Эсэсовец? Кто же еще? Альбина открыла кран, набрала в чайник воду. Приперся к нам ночью, похватал свои вещички, сказала она. Мама ушла с ним. Нежно чиркнула спичкой, зажгла газ на плите. Куда ушла? Я привстал, не спрашивая разрешения, приоткрыл форточку. Впустил в кухню свежий воздух, пропитанный звуками детских голосов и птичьим чириканьем. Дождь по стеклу не барабанил, но изредка оставлял на его поверхности влажные полосы. «А я, думаешь, знаю, куда?» — ответила королева. «Просто ушла, с ним». Громыхнула тяжелым чайником, припечатала его дно к металлической решетке над конфоркой. Языки пламени изогнулись. Со зловещим шипением они набросились на стенки мокрой посудины, на задержавшиеся поверх мутноватой эмали капли. «Быстро оделась, собрала сумку», — сказала Альбина. «Денег мне немного оставила, будто я не проживу без ее подачек». В щеку поцеловала. Побежала за ним, как собачонка. «Веди себя хорошо, доченька, я обязательно тебе напишу». «Напишет она мне». Глаза королевы заблестели, точно в них скопилась влага. Нежно повернулась ко мне спиной, привстав на носочки, неторопливо перебирала расставленные на полке в шкафу чашки. Я рассматривал изгибы ее укутанного в халат тела, с интересом и без особого стеснения. Вновь отметил, что не считаю королеву ребенком сейчас, когда смотрел на ее ягодицы, точно принимал не жену за вполне половозрелую женщину. При виде Альбининых ног на время позабыл и о маньяке, и всяких там, Сан Санычах, воскресил в памяти те сцены с участием Нежиной, что изредка видел во снах, подумал, а может, ну ее, эту засаду, в милицию об этом сообщила, спросил я, убедился, говорю спокойно, как обычно, я, Альбина резко обернулась, на ее щеке увидел извилистую влажную вертикальную полосу, зачем, спросила королева, с чего вдруг я должна бежать в милицию, они нас даже не предупредили, что выпустили его, не выпустили, он сбежал из СИЗа, не заметил, чтобы мои слова удивили Альбину, Нежина задумчиво посмотрела поверх моей головы, на окно, ну я так и предположила, сказала она, уж очень быстро они собирались, да и потом, иначе бы он отсюда вовек не ушел, покачала головой, хмыкнула, а нам даже не сказали, посмотрела на меня, влаги в ее глазах я больше не видел. «Ты-то как узнал, что эсэсовец на свободе?» – спросила Нежина, рассматривала меня, хитро прищурившись. «Мне утром об этом рассказали», – сообщил я. Милиционер приходил, капитан Александров, встретил меня около института, ну и сказал, «В милиции опасаются, что кузин меня выследит, попытается отомстить за то, что написал на него заявление». Вода в чайнике на плите шумела все громче. «А ты сам не боишься?» — спросила королева. «Эсэсовец, он такой, может и отомстить. Мелкий, но пакостный, как говорит о нем Изольда Матвеевна. Подстережет тебя на улице, пырнет ножом, потом не докажут, кто виноват. Усик, я говорю это на полном серьезе, не шучу». Я усмехнулся. «Найду чем его встретить. Это если не считать доброго взгляда и вежливого слова». Альбина кивнула головой. «Ну да», — сказала королева. «Как же я могла забыть? Вы же с ним из одного теста слеплены». Повернулась к плите, где постукивал крышкой чайник, перекрыла газ. Я набрал в легкие воздух. Собирался возразить королеве, но передумал. Потому что не чувствовал ни желания, ни необходимости спорить сейчас с Нежиной. «А ты, смотрю, куревом балуешься», — сказал я. Кивнул на смятую в пепельнице недокуренную сигарету. Альбина хмыкнула, не обернулась, колдовала над чашками. «Сейчас я бы еще и вина выпила», — сказала она, — «да только в этой квартире его не найдешь, такое тут долго не хранится не хранилось, да и сигареты. Чудо, что наткнулась на эту пачку, когда убиралась. Сгонять за бутылкой?» — спросил я. Альбина сняла с плиты чайник, замерла, будто раздумывала, налить кипяток в чашке или плеснуть им мне на голову. «Не надо», — сказала она, выбрала все же чашки, «а то напьюсь и поколочу тебя, как эсэсовец. Не хочу, чтобы ты отправил за решетку еще и меня. Меня-то ты за что собралась бить?» Королева вернула на плиту чайник, перенесла на стол парящие чашки. «Нужно же мне на кого-то выплеснуть агрессию», — сказала Альбина. «Если эти ваши сигареты не помогают, курение вредит здоровью», — сказал я. «Здоровью много чего вредит». Нежина убрала со стола пепельницу, высыпала ее содержимое в мусорное ведро. «Как они вообще могут дышать этой гадостью?» — тихо произнесла она. Поставила пепельницу в раковину. Я неторопливо прошелся по Альбининому телу взглядом, от потертых тапочек до нахмуренных бровей. Нежина не смутилась, подперла руками бока. «Ну а ты чего ко мне пришел, Усик?» — спросила королева. «У тебя в общежитии чая нет, или у вас там вода закончилась?» «Не поверишь, Нежина, мимо проходил. Дай, думаю, загляну. Чай индийский попробую. Хотя бы его, раз уж ты все конфеты слопала». Альбина усмехнулась. «Не повезло тебе, Усик», — сказала она, — «чая твоего тоже нет, все, что оставалось, забрал эсэсовец, так что пей обычным, раз уж я обещала», — махнул рукой, — «ладно уж, сойдет, какой есть, умеешь ты уговаривать». Я вдохнул аромат чая, разочарованно покачал головой. Альбина поставила на стол блюдце с колотым сахаром, уселась напротив меня, придвинула к себе чашку. «Мне кажется, ты, Усик, все же в меня влюблен», — сказала королева, «иначе зачем тебе было снова ехать ко мне через полгорода, да еще и рисковать встретиться с беглым эсэсовцем?» Она окунула в чай кусок сахара, смотрела при этом на меня. «Нежина, ты так хочешь услышать от меня признание в любви?» — спросил я. Сахаром не заинтересовался, да и чай пробовать не спешил. «Забавно было бы послушать», — сказала Альбина, добавила после небольшой паузы. «Это, если ты не понял, была та самая ирония». Пожал плечами. «Я пока плохо отличаю ее от идиотизма, ты это и сама знаешь». Все же сделал осторожный глоток из чашки, не ошпарил язык, но и не восхитился вкусом. Сухие чайные листья в заварке присутствовали, но в небольшом количестве. «Ладно, можешь пока сделать вид, что оказался рядом с моим домом случайно», — разрешила Нежина. «Я не расстроюсь, подыграю тебе даже, скажу, что поверила. Спасибо, что разрешила». «Ни за что», — Нежина вздохнула. «Нет у меня сейчас настроения выслушивать твои признания в вечной и бескорыстной любви», — сказала она. «Если тебе интересно», — сказал я, — «то мое отношение к тебе не имеет никакого значения, потому что на вакансию жены твою кандидатуру я даже не рассматриваю». Альбина усмехнулась. «Это еще почему?» — спросила она, отхлебнула из чашки. «Мне такая жена не нужна». «Какая это такая?» — поинтересовалась Нежина. Похрустела сахаром. «Курящая, пьющая». «Что? Я не курю». Кусочек сахара вывалился у Альбины изо рта, плюхнулся в чашку, расплескав напиток. Нежина растерянно взглянула на капли чая на столешнице, пальцем провела по губам, посмотрела на меня. Я взглядом указал под раковину, на мусорное ведро, куда Нежина выбросила окурок. «Не куришь? Можно подумать, ты никогда не пробовал», — сказала она. Сходила к раковине, вернулась с тряпкой, протерла лужицы на столе. «Мне не понравилось курить», — сказала она, метнула тряпку в раковину. «Понятно тебе, усик», — протянула руку к сахару, но передумала брать новый кусок, прижала ладонь к столу. «Так что все, я завязала с курением», — сказала Альбина. «А пить алкоголь пока даже не начинала». Она запахнула на груди халат. «Ладно», — сказал я, — «в любовнице тебя, может быть, и возьму. Потом, если не передумаю». «Что?» — Нежина перестала хмуриться. Соорудила из бровей логотип известной сети ресторанов «Две арки». «Усик, а ты не боишься, что я тебя сейчас стукну горячим чайником?» — спросила она. «Расскажешь потом в милиции, что я пыталась тебя ограбить, или что заставляла на мне жениться». Сделал глоток, смотрел поверх чашки на Нежину. «Ты красивая девчонка, Альбина», — сказал я, — «но этого недостаточно, чтобы стать моей женой». «Неужели?» — Нежина вдруг зевнула, прикрыла рот рукой. «Чего же во мне не хватает?» — спросила она. «Правильных родителей, ума тебе, Нежина, не достает. Знаешь значение слова «ум» или пояснить?» «Поясни», — сказала королева, — «будь любезен». «Ум — это познавательная и мыслительная способность человека», — сказал я, — «способность логически мыслить. А у тебя вместо логики тараканы в голове бегают». Я не отказал себе в удовольствии полюбоваться родинками на коже девушки. «Нежина, ты заполнила свою голову бессмысленной ерундой. Цепляешься ко мне с этой своей любовью. Ну как ребенок, честное слово, я к тебе цепляюсь». Королева вновь прищурилась. «Ну не я же, это ты, усик, прилип ко мне, как банный лист», — заявила Альбина. «Когда ты уже оставишь меня в покое», — нахмурилась. Я усмехнулся в ответ. «Вот именно об этом тебе и говорил. Не подходишь ты мне, Нежина. Как жена, не подходишь. Слишком скандальная». Надел на лицо маску стойка, изобразил Павку Корчагина. «У меня в этой жизни грандиозные цели наметились», — заявил я. «Мне нужна жена-соратница, а не очередная мозгоклюйка». «Очередная кто? Не такая, как ты», — сказал, как отрезал, — подумал я. «Молодец, Дима. А может, задержишься у девочки подольше, ведь и не таких уламывал. Протестируешь кандидатку в жены, может, ну его этого маньяка, сейчас расплачусь от досады», — сказал королева. Мне почудилось, что от ее взгляда повеяло холодом. Романтические порывы тут же выветрились из моей головы. «Но ты прав, усик, в жены тебе я не гожусь», — сказала Нежина. Выдержала паузу, будто над чем-то раздумывала. Ухмыльнулась и добавила. «Прости, усик, но и твоей любовницей я быть не хочу. А вот о твоих грандиозных целях я бы послушала. Что ты там себе наметил? Стать большим начальником, купить автомобиль, ездить каждый год на курорты, быть большим начальником и ездить на дорогом автомобиле? Не то, о чем стоит мечтать, Нежина», — сказал я. «Это я могу тебе сказать с уверенностью. Такие вещи не должны быть целью, а только средством для достижения цели». «Серьезно?» — Нежина приподняла брови. «Какова же твоя цель в жизни?» — спросила она. «Поделись со мной, если это не великая тайна». Альбина смотрела на меня свысока, будто умная и многое повидавшая в жизни женщина на наивного юношу. Меня этот факт позабавил, настроил на шутливый лад. Я вновь отметил, что думаю об Альбине не как о друге или о ребенке, как о женщине, и даже поддаюсь временами ее женским чарам. что Нежина прекрасно замечала. Вот только сегодня Альбина не развлекалась, не дразнила меня жестами, взглядами намеренно. Но мне хватало и того, что видел королеву рядом с собой. Уже от этой малости ощущал волнительное бурение крови в своем молодом теле и генерировал фантазии. Цель, помимо того, чтобы занять высокий пост, купить автомобиль и ездить с красивой любовницей на курорты, уточнил я. Про любовницу я не говорила. Какой же важный начальник поедет на курорт в одиночестве? Не уходи от темы. Нежина запрокинула голову, встряхнула волосами, продемонстрировала мне шею, и тут же спрятала ее за тканью халата, будто чего-то испугалась. Меня, кого же еще? Смотрела мне в лицо настороженно, отчего я невольно почувствовал себя маньяком, проникшим в дом к одинокой девице, вовсе не героем-любовником. Желание придвинуться к королеве ближе, приобнять ее за плечи исчезло. Недоверие и настороженность, увидел их в Альбининых глазах, мне не понравились. Подобные женские эмоции меня не привлекли и не возбуждали, а вот обида в моей душе шевельнулась. Цель простая, хочу сделать этот мир лучше, сказал я, ну или хотя бы эту страну. Не заметил, чтобы мои пафосные слова впечатлили королеву. Чем тебе наша страна не нравится? Спросила Альбина. Всем нравится, но нет предела совершенству. Поясни. Я покачал головой. Это не та тема, которую я хотел бы обсудить с тобой, Нежина. Почему? Ты пока недостаточно зрелая личность. Подрасти. Нежина скрестила на груди руки, словно отгородилась от меня, глубоко вдохнула, будто решила на меня прикрикнуть. Возмущение вытеснило из ее глаз настороженность. «Да ты обнаглел, Усик», — заявила королева. «Мне уже 18 лет, между прочим. Я старше тебя. По твоему поведению этого не скажешь. Это еще что значит?» Я посмотрел за окно. Небо не показалось мне ярким, я будто смотрел на него сквозь запыленное стекло. Отметил, что появился ветерок. Он раскачивал ветви деревьев. Птичьи голоса изменились. Стали громче, в них добавились тревожные нотки, или это сменилось мое настроение, изредка постукивали в окно и капли дождя, оставляя теперь на стекле не мокрые полосы, а кляксы из воды. Идти к седьмой подстанции я уже не хотел. Если еще утром чувствовал азарт, прикидывал, вдруг то был вовсе не сон, а я на самом деле на короткий промежуток времени действительно возвращался в будущее, ведь теперь уже не сомневался, что сумел очутиться в прошлом. Сейчас же, сидя рядом с королевой, наедине с королевой, о засаде на маньяка не хотел и думать, тряхнул головой, прогоняя искушение, неудачно, желание идти к пустырю у подстанции не появилось. «Ладно», — сказал я, — «пойду, пожалуй, темнеет уже», — выбрался из-за стола, не сдержал вздох, почудилось, что во взгляде Нежиной заметил недоумение. «Боишься повстречаться в темноте с эсэсовцем?» — спросила королева. «Дела у меня, Нежина», — сказал я. «Некогда мне тут с тобой языком чесать. Идешь делать мир лучше, сделаю его немного чище. Ты, кстати, вечером не собираешься на работу? Сегодня не мамина смена», — сказала Альбина. «Вот и замечательно», — сказал я, мысленно отметил. «Ни Пимочкина, ни Нежина. Если этот гаденыш появится, пристрелю его нафиг. В том числе и за то, что мне придется сейчас уйти от королевы». Глава 46. Спускался по ступеням, выискивал на стенах свежие надписи и напоминал себе, что шел к королеве, преследуя две цели. Во-первых, хотел сообщить Нежиным о побеге Сан Саныча, предчувствовал, что милиционеры этого не сделали. И во-вторых, желал убедиться, что буду сегодня спасать не Альбину. Ведь если Нежина не собиралась заступить на смену в больнице, то рядом с седьмой подстанцией вечером не окажется. Это значило, что версия с местью Белизова отпадала, разве что горьковский душитель переиграет неудачное нападение, но уже с другой женщиной в роли жертвы, не с королевой, ни Нежина, ни Пимочкина, вновь мысленно повторил я, снова отогнал мыслишку о том, что засаду сегодня можно и не устраивать. Вышел на улицу, вдохнул запахи прелой травы и сырой земли, выхлопными газами во дворах пока не пахло. Припаркованных на газонах машин я не увидел. Времена, когда на одну семью приходилось в среднем по два автомобиля, пока не наступили. Тут же отметил, что лавка около подъезда по-прежнему пустовала. Доски сиденья влажно блестели. А вот детишки все еще бегали по двору. Непогода малышню не страшила. Странно, что она не испугала их родителей. Захлопнулась дверь за моей спиной. По темени ударила капля дождя. Почудилось, что я даже услышал щелчок удара. Капли тут же врезались мне в шею, в кончик носа. А вот звук от соприкосновения капель с пальто я не различал, ткань смягчала их, охотно впитывая в себя влагу, точно губка. Нужно было давно расщедриться на плащ или на демисезонную куртку, подумал я, накинул бы сегодня капюшон, никакая буденовка бы не понадобилась. Я приподнял воротник пальто, чтобы вода не попадала на шею, с удовольствием бы прикрыл сейчас и голову, хоть бандану делая из спрятанного в кармане платка. Зашагал по тротуару, наблюдал за тем, как на асфальте появлялись все новые мокрые пятна, хмурился. Представлял, во что к утру превратится моя одежда, даже если дождь не усилится, а будет всю ночь вот так же накрапывать. Пришла идея набросить на плечи плед, когда достану из него обрез, буденовку и свитер, вряд ли кого-то смутит мой внешний вид, надеялся, что за кустами шиповника останусь незамеченным до рассвета. Я усомнился в том, что меня не увидят за кустами, когда подошел к предполагаемому месту засады, стоял около фонаря, почти в центре островка света, смотрел на заросли шиповника, расставался с остатками хорошего настроения. Еще не стемнело, а с мокрых волос на лоб уже то и дело скатывались капли, но хорошо видный за голыми ветвями кустов грязно-белый забор намекал. Фигура человека, моя фигура, в пальто, в буденовке и с обрезом в руках, на его фоне будет заметно даже ночью. Я стряхнул с нахмуренных бровей воду. В прошлый раз мне помогало укрыться от чужих взглядов густая листва. Вот только в этом году к 14 марта она не появилась, хотя почки на многих деревьях уже набухли. Замечательно, пробормотал я, и вдруг задумался, почему я решил, что маньяк нападет на женщину, идущую от проспекта Гагарина, что убийца мешала шагать за жертвой от больницы. Это в случае с гастролером я не сомневался, в каком направлении горьковский душитель проследует. Но в этот раз я не был уверен, что маньяк с молотком вообще появится. Нормальному человеку и в голову бы не пришло выходить на работу или развлекаться в такой пасмурный вечер. Себя я нормальным человеком сейчас не считал. Впрочем, разве убийца и насильник может быть нормальным? Я почти не сомневался, что маньяк обычным человеком только выглядел. Психически здоровые советские граждане не бьют женщин молотком по голове. Я вышел на дорогу, посмотрел в обе ее стороны, не увидел прохожих, отметил, что в углублениях на асфальте уже скопилась вода, маленькие лужицы отражали свет фонаря, вспомнил, как на том самом месте, где стоял сейчас, видел в ноябре спешившую на работу королеву, и убийцу, что следовал за ней по пятам. Белизов напал на свою жертву, пока я добежал тогда до поворота к пустырю, он душил ее. Маньяк, которого я надеялся встретить сегодня, душить женщину не станет, ударит молотком. На такое нападение ему понадобится пара мгновений. Потом бесчувственное тело он подхватит на руки и, я взглянул в направлении пятой городской больницы, понесет на пустырь. Ведь женщину, по словам Людмилы Сергеевны, нашли, найдут, именно там. Да и где еще он мог бы ее насиловать, если не на пустыре, детской площадке и павильона на нем. Маньяк поблизости не найдет, а в кусты шиповника полезет только мазохист, да и не безлюдна эта дорога вечером. Пусть не часто, но люди по ней ходили, могли и застать маньяка у дороги со спущенными штанами. Уединиться с телом жертвы преступник мог только на пустыре, а это значило, что рядом с ним и совершит нападение. Такой вариант казался мне логичным. Вряд ли убийца рискнет прогуливаться по дороге с бесчувственным телом на руках, поскорее спрячет жертву от чужих глаз. Вот только с места своей предыдущей засады я поворот к пустырю не увижу. Потому не имело смысла ломать голову над тем, как буду маскироваться в тех кустах. Дождь не прекращался, но и не усиливался, не превращался в ливень. Ветер наклонял ветви кустов, ломал сухие веточки. А еще он покрывал рябью поверхность лужицы, поглаживал влажные волосы на моей голове, волны холода прокатывались по спине, будто я и не кутался в зимнее пальто. Я пока не рискнул надеть буденовку, хотя подумывал об этом, но не желал распутывать веревки на свертке, да и опасался привлечь к себе ненужное внимание прохожих, которых на дороге от проспекта Гагарина к пятой городской больнице сегодня пока не встречал. Горожане предпочитали добираться до больницы на автобусе, а не топать от проспекта пешком. По дороге вдоль белого забора ходили только жильцы ближайших районов. «А еще здесь бродит маньяк, и надеюсь», — тихо произнес я, шарил взглядом по кустам вдоль дороги. «Ну и где мне его ждать?» — спросил сам себя. «Ведь стукнет тетку по башке гаденыш раньше, чем я его увижу. Хоть пополам теперь разорвись. Не дошел до поворота к пустырю полтора десятка метров. Остановился на островке между тремя неглубокими лужами, потому что увидел справа от себя знакомую тропку. Она проходила через просвет в зарослях шиповника, вела к заколоченной дыре в заборе. Видел, что доски от дыры так и не убрали. В этом месте я 7 ноября прошлого года выбрался из пространства между кустами и забором, бросился спасать королеву, без огнестрельного оружия, орудовал, как идиот, кастетом. Шиповник по обе стороны тропы разросся не густо. Забор с дороги просматривался хорошо, но все же не намного лучше, чем в месте моей прошлой засады. Я смотрел на мокрую прошлогоднюю траву около кустов, прокручивал в голове варианты возможных событий. Наиболее вероятным результатом моих нынешних похождений я считал простуду. Наверняка проторчу под дождем до самой зари. Промокну, замерзну, устану. Никаких маньяков не увижу. Всех событий на ночь, это только если случайный прохожий свернет ночью в кусты по вполне понятным причинам, увидит там меня и сделает свои дела, не успев приспустить штаны. Или же патруль добровольной народной дружины заметит в кустах подозрительную личность в Буденовке, да отведет меня в ближайшие, уже хорошо мне знакомые, отделения милиции до выяснения личности. А завтра воскресенье, не факт, что мою личность выяснит до понедельника. Пропущу день занятий в институте, если не больше, ведь дружинники найдут обрез. Но если маньяк с молотком все же появится, то с какой стороны он придет? Я прикидывал, зачем и почему по этой дороге вечером ходили женщины, не думал, что убийцу заинтересуют мужчины. Да и в статьях я читал, 14 марта 1970 года в Октябрьском районе Зареченска маньяк убил именно женщину. Единственная приходившая мне на ум цель для местных дамочек – больница. Вряд ли женщины направлялись туда вечером, чтобы проведать приболевших родственников и знакомых. Скорее всего, они шли на работу, в ночную смену, как тогда Альбина Нежина, или возвращались с работы. А значит, до 20 часов они будут идти от проспекта, а после, в обратном направлении. Я кивнул, согласился с собственными выводами. Гениально, похвалил сам себя. Снова взглянул на проход в зарослях шиповника. Прикинул, если преступник и его жертва появятся со стороны проспекта Гагарина, ждать его в кустах около этой тропки – оптимальный вариант. Отсюда пусть и с трудом, просматривался поворот на пустырь. До ближайшего фонаря было не близко, но сейчас я и не пытался бы рассмотреть лицо преступника. А вот фигуру женщины и ее преследователя замечу даже в полумраке. Просижу здесь, в кустах до 8 часов вечера. После перемещусь в другое место, поближе к больнице. Буду высматривать маньяка уже с другого направления. Чувствовал натянутость своих догадок и предположений. Однако ничего лучше не придумал, разве что напасть на насильника уже на пустыре. Прячемся в кустах, смотрим на поворот к пустырю. Мысленно обрисовал я план. Представил, где именно в кустах затаюсь и не обнаружил подходящего места. Это лишь поначалу казалось, что устроить засаду в темноте несложно. Вот только люди вышагивали по этой дороге далеко не на ощупь. Пусть до ближайшего фонаря отсюда и было не меньше 20 метров. Глаза привыкнут к полумраку, сидящий на фоне светлой полосы забора человек обязательно привлечет к себе внимание. Листва решила бы эту проблему. Вот только на ветвях шиповника ее пока днем с огнем не сыскать. Я стряхнул висевшие на бровях капли, махнул рукой, брызги полетели к кустам. Подумал, засаду можно оборудовать и самому. Накинул на кусты плед, как в детстве. Кода сооружал дом, палатку из одеял, но только я не намеревался лезть внутрь этого дома, я лишь заменил пледом листву. Покрывало из пледа выделялось на фоне забора, выглядело черным пятном, привлекало к себе внимание, но оно не привлекало внимания ко мне. Я мог преспокойно за ним прятаться, не боясь раньше времени засветить перед маньяком и его жертвой звезду на своей буденовке, потому что темное пятно на кустах пусть и бросалось в глаза, оно не выглядело подозрительно, не настораживало, ведь мало ли что валялось около дороги, и не стоило того, чтобы ради него прохожие сходили с асфальта и месили между кустов грязь, выясняя, что там за тряпка запуталась в зарослях шиповника. Переживал лишь, что в мою засаду заглянут бдительные дружинники. Вспоминал до блеска начищенные ботинки Аверина и Могильного, надеялся, что этим маршрутом пройдут именно такие частюли, грязь месить такие не станут. Если вообще этим вечером и ночью сюда забредут добровольные охранители правопорядка. Если же мне не повезет. Отмазку на этот случай я придумал. потому что мне уже не повезло с местом выбора засады. Запашок тут стоял, будто в общественном туалете из моих детских воспоминаний. Не все прохожие знали о пустыре. Этот запах сделает мои оправдания более чем правдоподобными, если укрою от взоров дружинников обрез. Пока же я его прятал только от дождя, под пальто. Плед на кустах я расстелил еще в сумерках, но спрятался за ним уже после наступления темноты. Дождь к тому времени не закончился, но и не усиливался. Капли с неба падали мне на голову, постукивали по сукну буденовки. В этот раз суконный шлем со звездой пришелся очень кстати. Я с удовольствием прикрыл им озябшие уши, порадовался и свитеру. Пока не замерз, но уже предвидел, что к утру пальто промокнет насквозь. Бросил под ноги себе охапку веток, чтобы не стоять в луже, пусть ботинки на мне и зимние, но не непромокаемые. Примостился за пледом, присел на корточки, чиркнул спичкой, посмотрел на часы, решил, не простужусь, если маньяк и его жертва появятся ближе к 22 часам. Прямо перед собой дорогу я не видел, но прекрасно просматривал ее справа и слева от себя. И там виднелись освещенные светом уличных фонарей участки тротуара. Вряд ли рассмотрю лица тех, кто на них появится, но замечу прохожих, точно. И это, на приличном расстоянии от пустыря, куда я тоже время от времени поглядывал, хотя больше полагался на слух. Сомневался, что преступник и его жертва будут в обуви на мягкой подошве. Может, менять место дислокации не придется, подумал я. Переносить свой палаточный городок мне не очень-то и хотелось. Если только сделаю это, чтобы избавиться от мерзкого запаха. Дождь намочил все разложенные за кустами предметы. Те источали мощные, удушающие ароматы. Пока я с тошнотой справлялся, отвлекал себя от запахов размышлениями. Вспоминал сегодняшний разговор с королевой, а ведь она не прогоняла меня. Мог бы побыть в ее обществе еще, даже не представлял, сколько. Секс мне сегодня, пожалуй, не светил. Но уже тот факт, что Нежина не торопилась выставить меня за дверь, выглядел немалым достижением для меня нынешнего. Понимал, что могу добиться от малолетки чего захочу, когда подключу к делу свой опыт и проявлю упорство. Вот только пока сомневался, нужно ли это делать. Я улыбнулся, вспомнив, как королева встряхивала длинными волосами. Признавался сам себе, что с удовольствием смотрел на Альбину. Причем, не только в эротических снах. «Хочу сделать этот мир лучше», — вспомнил я сказанные королеве слова. Подобные бессмысленные, хвастливые и пафосные фразы непременно произвели бы впечатление на Свету Пимочкину. Та вряд ли бы сообразила, что лишенные конкретики слова ничего не стоят. Нежина же их пропустила мимо ушей. Хотя 17-18-летней девице они не могли не понравиться, если только не прозвучали в моем исполнении фальшиво, что я вполне допускал. Она их посчитала иронией, приняла за идиотизм, или спасение мира и Александр Усик казались ей несовместимыми вещами. Меня снова накрыла тень Сан Саныча, я поправил под пальто обрез, рукавом смахнул с кончика носа влагу. Щуплый и невысокий детдомовец с лицом подростка и повадками ворчливого старика не выглядел спасителем мира. В этом я был с королевой согласен. Стране нужны другие герои, подумал я, и чтобы непременно с комсомольским значком на груди. Я прикоснулся к значку на пальто, носил его повсюду, по примеру комсомольца. Потом все же достал из кармана платок, повязал его на шею, натянул на лицо до самых глаз, запахи сразу притупились. Капли теперь падали не на лицо, а на ткань. Зажал подмышкой обрез, чиркнул спичкой, посмотрел на циферблат наручных часов. Если жертва маньяка работала в больнице, то появится она на дороге в ближайшие полчаса. Стук капель, шорохи в кустах, раскачивались ветви, шепот ветра. Изредка к этим звукам добавлялось постукивание каблуков и человеческие голоса. Ближе к 8 часам вечера с интервалом в 3-4 минуты мимо меня одна за другой прошли две компании женщин, в сторону больницы. Я слушал обрывки фраз, смех, рассматривал из своего укрытия укутанные в плащи и куртки фигуры, раскрытые купола зонтов. Женщины не показались мне встревоженными. Они не заметили меня, никто из прохожих не указал в мою сторону, не вскрикивал в испуге, разглядев притаившегося за кустами человека. Я преспокойно наблюдал за спешившими на ночную, или вечернюю, смену медработниками. Не замечал странностей в их поведении, и уже не очень-то верил, что покой этого вечера нарушит казавшийся мне сейчас едва ли не мифическим персонажем маньяк с молотком. Прошло около четверти часа с момента, когда смолкли вдали голоса очередной компании женщин. А может, пролетело и больше времени. Я все не решался в очередной раз чиркнуть спичкой, подсветить циферблат часов. Смотрел на островок света, что находился в стороне проспекта Гагарина, где осенью впервые увидел Горьковского душителя, но временами уже поглядывал и в другом направлении. Мусолил мысль о том, стоит ли перенести место засады. Поворот к пустырю я сейчас видел неплохо, а вот участок дороги в сторону больницы просматривался скверно. На деревянном обрубке винтовочного приклада он выглядывал из-под пальто, вновь скопилась влага. Смахнул с деревяшки капли воды рукавом. Уже привычно бросил взгляд на дорогу, в тот самый миг, когда на освещенный фонарем участок вынырнул из темноты купол зонта. Ждал появления новых зонтов секунду, две тени появились. Одна, подумал я, переключил внимание на женщину, разглядывал ее в просветах между ветвей, отметил, что дамочка невысокая, в сером плаще до коленной в той самой обуви с мягкой подошвой, в наличии которой у советских женщин мне недавно не верилось. Шла она суетливо, но не быстро, слегка неуклюже, прихрамывала. Возраст женщины я не определил, навскидку сказал бы, что та уже не ребенок, но и не древняя старуха. Лицо не рассмотрел, но увидел прическу, короткие темные волосы, не королева. Капля воды щелкнула по козырьку буденовки, брызгами разлетелась по сторонам. Я тихо фыркнул и тут же затаил дыхание, прислушался. Женщина шагала беззвучно, но звуки шагов я все же слышал. Они доносились из темноты, раздавались за спиной женщины. Человек шагнул на островок света уверенно, не таясь. Мужчина, в этом я не усомнился, на этот факт указывал и черный балоньевый плащ, и ботинки, и брюки, и натянутая на лоб темно-серая кепка. Он не спешил, но и не отставал от женщины, напротив, расстояние между ними сокращалось. Как и тогда, осенью, когда за королевой шел Горьковский душитель, точно не Белизов, промелькнула в голове мысль. Следовавший за женщиной мужичок не показался мне массивным и высоким. Если фигура гастролера напоминала мою прошлую, то фигура этого мужика – мою нынешнюю. Ссутуленный, щуплый, модный по нынешним временам плащ неплохо сидел на его плечах, словно надет поверх пиджака, воротник приподнят, закрывал от дождя шею и щеки. Мужчина смотрел себе под ноги, не на спину женщины, прятал в рукавах руки. Интеллигентный человек, возможно, врач. Такие ассоциации промелькнули у меня в голове при виде укутанного в блестящий от влаги плащ человека. Не из категории подозрительных личностей, не источает угрозу. Мужчина не таился, не старался ступать тише, казался задумчивым или уставшим. Тень от кепки скрывала его глаза. В свете фонаря лишь влажно блестел заостренный кончик носа, пока мужчина вновь не шагнул в темноту. Женщина не оборачивалась и не ускорялась, словно не чувствовала опасности. На улицах советских городов нечего опасаться, или уже убедилась, что следовал за ней не бандит, приличный мужчина. Парочка приближалась ко мне, к шороху шагов добавилось шуршание плаща, и все же в фигуре мужчины-преследователя меня что-то насторожило. Не сразу, но сообразил. Не понравились его руки, я не видел под рукавами даже кончики пальцев. Я вспомнил, как когда-то вот так же шел зимой, прятал кисти рук в рукавах куртки, мерзли пальцы, а я не имел привычки оттягивать руками карманы. Тогда шагавший мне навстречу ребенок вдруг спросил: «Дяденька, у вас нет рук?» Слова того мальчика врезались мне в память, научили меня носить зимой перчатки. Очень уж не хотел вызывать своим видом жалости и любопытства у детишек. А вот человек в плаще сейчас выглядел безруким калекой, что никак не укладывалось в единый образ с наглаженными штанинами и модным плащом. Он будто бы продрог, хотя не втягивал голову в плечи, как часто поступали озябшие люди, и не ускорял шаг, стремясь быстрее оказаться в тепле, сбросить холодную мокрую одежду. Он шагал лишь немногим быстрее женщины. Напомнил мне о январской встрече с Надей Бобровой в Пушкинском парке. Сердце не ускорило ритм сокращений, будто я всего лишь готовился к сдаче очередного скучного экзамена. Дышал ровно, спокойно, зажал между колен обрез, снял пальто, положил его на кусты поверх мокрого пледа. Холодные капли тут же прикоснулись к оголенной шее, запустили по спине волну холода. Поправил свитер, болью напомнила о себе рана в плече, до локтей засучил рукава. Больше не таился и не скрывал своего присутствия, словно имел полное право суетиться в кустах, как дорожный рабочий или дворник. Не совершал резких, пугающих движений и не шумел. Наклонил обрез дулом к земле, поправил на лице давно намокший платок. Под подошвами ботинок захрустели ветки. Женщина покачнула зонтом, взглянула в мою сторону. Вот только я на нее не смотрел, пропустил пугливо шарахнувшуюся в сторону даму, шагнул навстречу мужчине, вскинул вверх короткий ствол обреза, направил дуло поверх кепки человека в плаще, нажал на хвост спускового крючка. Звук выстрела прозвучал не такой оглушительный, каким он мне запомнился по опыту стрельбы из Масинки в прошлой жизни, его заглушил дождь, но достаточно громким для того, чтобы голова в кепке дернулась от неожиданности, а позади меня пискнула женщина. Я смотрел на выглядывавший из-под тени козырька кончик носа, следил при этом и за руками мужчины. Отработанным еще в прошлой жизни движением повернул рукоять затвора влево и отвел затвор назад до отказа, звякнула об асфальт гильза. Дослал затвор вперед, верхний патрон стал в патронник, повернул рукоятку вправо, к стрельбе готов. Указал стволом обреза на грудь мужчины, положил палец на спусковой крючок. «Стреляй!» — вопила кровожадная часть моего сознания. «А если это всего лишь врач?» — возражала ей осторожная. «Брось молоток!» — сказал я. Не кричал, но и не мямлил, говорил громко, четко. Руки не дрожали, даже раненая, не приплясывал и кончик ствола. Грудь человека в плаще и дуло обреза разделяло не больше 7 шагов. Мужчина на мои слова не отреагировал, стоял неподвижно, смотрел на меня, пряча собственное лицо в тени. Ветер принес мне запах его одеколона, знакомый, таким пользовался Паша Могильный. «Брось молоток», — повторил я, — «больше уговаривать не буду, считаю до 3 и стреляю». Человек в плаще дернул головой, перевел взгляд на мое оружие. 1. Я вглядывался в тень под кепкой, но не видел даже блеска глаз. 2. Услышал за спиной шорох шагов, не обернулся, следил за мужчиной. 3. Сдвинул ствол обреза вправо, направил на забор, нажал на спусковой крючок. Выстрел заставил мужчину вздрогнуть. Из правого рукава плаща выскользнул тяжелый предмет, ударился об асфальт. Рукоять затвора влево, отвел затвор назад до отказа, звон гильзы, дослал затвор вперед, повернул рукоятку вправо. Я проделал эти действия за пару секунд, пока смотрел на молоток, вскинул обрез. «Саша, не надо!» Я вздрогнул, точно от удара, но нажал на спусковой крючок. 3. Выстрел. Мужчина пошатнулся, схватился за грудь, упал на колени, застонал. «Осталось 2 патрона», отметил я, «для контрольных». Рукоять влево, затвор назад, затвор вперед, рукоять вправо. «Саша, нет». Краем глаза заметил покатившийся по асфальту зонт, потом увидел женскую фигуру. Та появилась из-за моей спины и навалилась на мою руку, легкая, словно ребенок. Но я не попытался ее стряхнуть, вцепилась мне в предплечье, наклонила ствол обреза к земле. «Буденовец спасает людей», — сказала женщина. «Он их не убивает». Я понял, на кого сегодня охотился маньяк с молотком, еще когда услышал голос женщины: «Саше, не надо». Посмотрел несостоявшейся жертве маньяка в лицо, на знакомый шрам над губой, вздохнул, с сожалением, и покачал головой. «Я должен это сделать, Даша, так надо». «Нет». Дарья Степановна Кирова не выпустила мою руку, не позволила дулу обреза вновь взглянуть на маньяка с молотком. «Не надо, Саша, не надо», — повторяла она, почти как там, в погребе зареченского каннибала. «Ты не такой, я знаю, не надо, пожалуйста, не надо». Мужчина уселся на асфальт, зашелестел балоньевый плащ. Он наблюдал за тем, как Дарья Степановна пыталась отнять у меня оружие. Не пытался схватить молоток, хотя легко мог до него дотянуться. Не делал попыток сбежать. Прижимал руку к верхней части груди. Я взглянул на него, позволил Кировой завладеть обрезом, высвободил свою руку. В 5 шагов подбежал к маньяку и сходу ударил его носком ботинка в подбородок. Он запрокинул голову, повалился на спину, плюхнулась в лужу кепка. Я тут же перевернул мужчину на живот, скрутил ему за спиной руки, не обращал внимания на стоны. Стащил с себя мокрый платок, связал им кисти мужчины, стряхнул со лба и бровей влагу. Взглянул на Кирову. Женщина тяжело дышала, заметил на ее лице блеск слез, или то были капли дождя. Она держала обрез за деревяшку приклада, направляла оружие дулом в кусты, смотрела мне в глаза. «Саша, зачем вы это делаете?» — спросила Дарья Степановна. Я не ответил ей, не успел, потому что мужчина заговорил. «Саша», — сказал он, — «Александр Усик, глава 47». Я повернулся к лежавшему на земле мужчине, достал из кармана коробок. Присел, чиркнул спичкой. На кончике деревянной палочки заплясал маленький огонек. Моя рука прикрыла его от ветра и от дождя, не дала погаснуть сразу, но и не даровала ему долгую жизнь. Ветер позволил огню просуществовать лишь пару секунд. Этого времени хватило, чтобы свет добрался до лица маньяка, ненадолго отразился в его глазах, заставил заблестеть влажную кожу на его щеке, а еще помог мне заметить кровь на губах мужчины. Либо я разбил ему ногой губы, либо от удара тот прикусил язык. Спичка погасла, тьма, сгустившаяся над головой лежавшего в луже мужчины, вновь скрыла его лицо. «Саша, вы знаете этого человека?» – спросила Дарья Степановна. Она делала паузы между словами. «Тяжело дышала после борьбы со мной. Уже видел его раньше», – сказал я. Мужчина не смотрел ни на меня, ни на Кирову, ни на молоток. Он прижал щеку к земле, уткнул взгляд в мокрый асфальт около моих ног, не шевелился, словно ранение лишило его и сил, и желания сопротивляться. Назвал меня по имени и замолчал, будто погрузился в раздумья. Я взглянул на его ставшую теперь корабликом кепку, а в моей голове мелькали мысли о том, что если и не слягу с температурой после этого ночного приключения, то точно заработаю насморк. Мартовский вечер не казался мне приятным, особенно когда я снял пальто. Ветер легко пронизывал быстро намокавший свитер, добирался до моего тела, гонял по нему стада мурашек. Волоски на моих руках ощетинились, будто иглы дикобраза. «Кто он?» – спросила Дарья Степановна. «Роман Георгиевич Валицкий», – сказал я, заведующий кафедрой горного дела в Зареченском горном институте. Мысленно добавил, друг семьи Альбины Нежиной. Мужчина меня услышал, среагировал на мои слова. Он пошевелился, балоньевый плащ зашуршал, по лужам на асфальте вокруг Валицкого побежала рябь, но не попытался привстать, едва слышно застонал от боли. Лежавший на асфальте со связанными руками Роман Георгиевич не походил на грозного и безжалостного убийцу. Я не испытывал по отношению к нему сейчас ни злости, ни ненависти, ни жалости. Мне было холодно. Если я на что-то излился, то на дождь и на себя, за то, что не решил вопрос первым же выстрелом. Кирова подошла ближе, прикоснулась к моему плечу. Она смотрела на стонущего Валицкого, едва ли не на вытянутой руке держала за остатки приклада обрез, дулом вниз, будто боялась испачкать об него одежду. Я не хотел вступать с ней в борьбу за оружие, да и Роман Георгиевич не виделся мне серьезным противником, тем более, пока он лежал на асфальте со связанными руками. Я не отменил свой приговор маньяку, но не нападал на того. Забить насмерть связанного лежачего человека – не то же самое, что нажать на курок. «Осторожно, Даша», — сказал я, винтовка заряжена. Ветер на секунду усилился. Он откатил к кустам раскрытый зонт, холодными щупальцами вновь забрался мне под одежду. Кирова указала на Романа Георгиевича. «Саша, почему вы в него стреляли?» — спросила она. «Хотел убить», — сказал я, — «и убью. Но почему? Ведь вы же не убийца. Я помню, как вы меня спасли, и знаю, что вы помогли не только мне, но и Альбине Нежиной, и дочери этого начальника из горкома. Вы герой, Саша. Вы мой буденовец. Вы не бандит. Я не понимаю, что происходит». Женский голос прозвучал, как плач. «Не вижу другого выхода, Дарья Степановна», — сказал я. «Иногда героям приходится и убивать, если они не находят иного способа помочь». Носком ботинка я поддел молоток, придвинул его к туфлям Кировой. Женщина на шаг попятилась, будто увидела перед собой крысу. Наклонилась, подняла инструмент, сжимая двумя пальцами мокрую деревянную рукоять. «Откуда здесь это?» – спросила она. Я нехотя указал на Валицкого. «Он принес, хотел вас убить. Меня?» – не почувствовал в голосе Дарьи Степановны испуг, лишь уловил нотки удивления. «Зачем? Не знаю», – сказал я. «Об этом лучше спросить у него, если он сам знает, и если захочет вам ответить». Кирова смотрела на Романа Георгиевича. Я не видел выражения ее лица, но чувствовал растерянность в ее голосе, в ее жестах. «Саша, что происходит?» — сказала Дарья Степановна. «Объясни мне, я...» Ее голос сорвался на жалобный писк. «Ничего не понимаю. Этот человек хотел вас убить, Даша», — сказал я. «Можете мне поверить. Для этого он и взял с собой молоток. Но я ему помешал. Вот и все», — говорил я в полный голос, но дождь заглушал мои слова. Дарья Степановна повернулась ко мне. Луна пусть и пряталась за пеленой облаков, но отраженный ею свет все же доходил до земли. Я увидел широко открытые глаза Кировой. «Я верю вам, Саша», — сказала женщина. «Правда, верю. Но все равно не понимаю, почему вы в него стреляли. Разве нельзя было поступить иначе?» Валицкий прекратил стонать, прислушивался к нашему разговору. Я насторожился, следил за Романом Георгиевичем, готовясь в любой момент обрушить на него град ударов, если попытается встать на ноги. Зонт Кировой добрался до кустов, замер, уткнувшись в ветки. «Было три варианта развития событий, Дарья Степановна», — сказал я. Говорил спокойно, совершенно не чувствовал сейчас волнения, будто беззаботно прогуливался по ночной улице, а не собирался убить человека. Эмоции все еще не пробили воздвигнутую на их пути стену. Маньяк должен умереть, таково было мое решение, и я пока не изменил его. Первый, позволить этому человеку убить вас, и сдать его в милицию в комплекте с уликами и моими свидетельскими показаниями, сказал я. Такой себе вариант, не находите, мне он не понравился. Холодные капли дождя вновь коснулись шеи, отправляя по телу новую волну холода. Второй, пристрелить этого урода до того, как он на вас нападет. Быстро и эффективно должно было получиться. На этом варианте я и остановился. Капли ударили меня по губам. Слизнул их, сплюнул. Окрестности Зареченска не славились хорошей экологией, благодаря шахтам. Об этом мне напомнил привкус дождевой воды. Был еще и третий вариант, сказал я, и он все еще остается. Я посмотрел на Кирову. Плохо видел в темноте ее лицо, скорее угадывал нос, губы, но чувствовал на себе ее взгляд, растерянный, внимательный. «Могу отпустить его прямо сейчас», — сказал я, — «на все четыре стороны». «Хотите, Дарья Степановна?» — приподнял брови, вряд ли это увидела Кирова. «Вот только рано или поздно он снова убьет женщину, может и не одну, те смерти будут на моей совести. Вам так не кажется?» Я покачал головой, снова сплюнул. «Нет, я такого не хочу», — развел руками. «Так что выбор у меня невелик, Даша», — протянул к Кировой руку. «Буду признателен, если вернете мне оружие». Валицкий на мои слова никак не отреагировал, будто не понимал, что говорили о нем. Дарья Степановна на шаг отступила, по-прежнему держала в одной руке обрез, в другой молоток. «Но так нельзя», — сказала она. В ее глазах отразилась яркая точка, свет фонаря, горевшего в стороне проспекта Гагарина. Ветер растрепал волосы женщины, те топорщились в стороны, будто перья. «Саша, ведь есть же милиция», — сказала Кирова. «Давайте позовем милиционеров. В конце концов, это их работа — ловить преступников». Ее голос сорвался на писк. «И что я им скажу?» — спросил я. Дарья Степановна указала на Валицкого болтавшимся металлической головкой вниз молотком, что этот человек собирался меня убить, а он расскажет, что прогуливался перед сном. Подобрал на дороге замечательный инструмент, нес его домой, пока из кустов не выскочил я и не открыл стрельбу. Ведь теперь это именно так и выглядит со стороны. Вы живы, а этот человек не в роли убийцы, он жертва преступления. Я усмехнулся. Кому поверят милиционеры, Дарья Степановна? Парнишке, что прятался за кустами с обрезом от винтовки? Или респектабельному советскому гражданину, уважаемому заведующему кафедрой горного дела в Зареченском горном институте? Кто поверит, что он хотел вас убить? Как я это докажу? Но ведь... Кирова замолчала, посмотрела на меня, перевела взгляд на Романа Георгиевича. Валицкий не шевелился и не стонал, прислушивался. «Нет другого варианта», — сказал я. «Вообще нет приемлемого для меня варианта, но я выбрал наилучший. Ведь все равно кто-то умрет. Так почему бы не он? Либо я убью этого человека, либо снова погибнет женщина. Потом. Понимаете, Даша, выбирать-то особо и не из чего». Я повел плечом. Дарья Степановна снова повернула лицо. В ее глаза вернулись желтые точки, отражение фонаря. «Вы думаете, он тот самый?» – спросила Кирова. Приподняла молоток чуть выше, удивленно смотрела на него, будто раньше ничего подобного не видела. «Саша, вы считаете, что это он убил тех женщин осенью?» Голос Дарьи Степановны окреп, будто женщина совладала с эмоциями, или у нее резко сменилось настроение. Кирова не выронила, бросила на землю молоток, позади себя. «Не знаю», — сказал я, — «в этом не уверен, не буду лгать, но допускаю такой вариант. Все, что мне пока известно, он сегодня хотел убить вас, Даша. Вот в этом я не сомневаюсь. А что касается прошлых убийств, нужно разбираться. Это я попытаюсь выяснить потом». Дарья Степановна тряхнула уже намокшими волосами, притопнула ногой, разбросав вокруг себя брызги и окатив ими Валицкого. «Тогда нам тем более нужно передать его милиции», — сказала она. «Его должны допросить, Саша. Разве вы не понимаете?» Она протянула мне обрез решительно. «Вот, Саша, возьмите. Только я вас умоляю, не стреляйте». Я взял в руки огнестрельное оружие, коснулся пальцем спускового крючка, но не поднял ствол, позволил Дулу разглядывать лужи на асфальте. Дарья Степановна притронулась к моей руке, к локтю, как поступала раньше Света Пимочкина. «Саша, послушайте меня», — сказала она. «Я знаю, как нам нужно поступить. Не спешите убивать этого человека. Я вас очень прошу, нам нужно убрать его от дороги и уйти отсюда самим, чтобы нас не увидели прохожие. Саша, здесь вот-вот могут появиться люди, или даже милиция. Им ведь могли позвонить. Наверняка кто-то слышал выстрелы». Она указала рукой в темноту. «Там есть пустырь», — сказала Кирова. «Нам нужно туда. У нас появится время». Дарья Степановна передвинула на живот сумку, сунула в нее руку, извлекла небольшой темный предмет, который яркой струей света ударил в Валицкого, заставил того зажмуриться. Похожими фонариками пользовались Пашка и Слава, когда уходили на вечернее дежурство, называли его «жучок». «Я знаю другой способ решить нашу проблему», — сказала женщина. «В моем варианте никто не умрет. Саша, вы не станете убийцей, а этот человек понесет заслуженное наказание, и мы сумеем выяснить, виновен ли он и в других преступлениях. Сейчас нет времени объяснять, следует поторопиться». Дарья Степановна вновь прикоснулась к моему локтю. «Сашенька, я действительно знаю, что нужно делать», — сказала она. «Поверьте мне». «Ладно». Я не спускал глаз с Валицкого. Понимал, что лучшим вариантом сейчас было направить дуло обреза на затылок Романа Георгиевича и нажать пальцем на хвост спускового крючка. Один выстрел. Потом выброшу буденовку и обрез. Покончу с образом супергероя. Совершать вылазки в суконном шлеме со звездой и огнестрельным оружием в руках для поимки преступников больше не планировал. Но я медлил и понимал причину своего бездействия. Я не стрелял, потому что в голове вертелись слова Дарьи Степановны. «Буденовец спасает людей, он их не убивает». Я с упрямством глупца цеплялся за соломинку. Надеялся обойтись без убийства, хотя сам себе давно доказал, что в этом случае такое невозможно. Дрожал от холода, свитер почти не защищал от дождя и не спасал от ветра. Смотрел на лицо Валицкого. Подошел к маньяку, ухватил того за воротник, попытался сдвинуть с места. Роман Георгиевич жалобно застонал. «Моих силенок не хватило, чтобы потащить маньяка на пустырь волоком. Саша, давайте помогу вам», — вернул Кировой обрез. «Подержите». Жестом велел женщине не мешать, перевернул стонущего Валицкого на спину. Фонарь осветил небольшую дыру в плаще от пули, не напротив сердца, значительно выше. Двумя руками я перебросил тело стонущего маньяка через плечо, будто мешок картошки. Мужчина не сопротивлялся, лишь вздрагивал от боли. Струи дождевой воды скатились по балоньевому плащу, пронзили свитер, потекли по моей спине. Я выругался сквозь зубы, чтобы не услышала Дарья Степановна. Присел и резко выпрямился, подбросил Романа Георгиевича. Поправил положение его тела на своем плече, раненый вскрикнул. После месяца больничной жизни мои силенки не восстановились. Я не сделал и шага с ношей, но уже тяжело дышал. Отметил, что мне повезло с маньяком. С тем же горьковским душителем на плече я бы до пустыря не дошел. Кирова посветила поверх кустов на забор. Луч фонаря скользнул вправо, добрался до ведущего на пустырь пролома в стене. «Несите его туда, Саша», — сказала Дарья Степановна. Она ринулась к пустырю впереди меня, подсвечивала фонарем дорогу. Роман Георгиевич не сопротивлялся, не брыкался и не кричал, не оправдывался, не жаловался, не ругался, не звал на помощь, лишь постанывал, сообщая о том, что пока жив, в сердце я ему точно не попал, угодил значительно выше, в район ключицы. Я придерживал маньяка за ноги и мысленно ругал себя за мягкотелость и нерешительность. Понимал, что совершаю глупость, но все же последовал к пустырю вслед за чуть прихрамывавшей женщиной. Луч фонаря заметался по пространству за забором. Он освещал неглубокие лужи, битый кирпич, кучи песка. Я прошелся по пустырю до наступления темноты. Теперь хорошо представлял, что бродить там в потемках – не лучшая идея. Легко можно вывихнуть или сломать ногу, провалившись в ямку или наткнувшись на строительный мусор. Свет фонаря решал проблему безопасного передвижения, но не делал мою ношу легче. Потому я не ушел далеко от дороги, занес Валицкого на пустырь, прислонил его спиной к бетонному забору. Кирова передала мне обрез и фонарь. «Посветите мне, Саша», — сказала она. «Взгляну на его рану». Валицкий оставался в сознании. Посматривал то на меня, то на Дарью Степановну. Молчал, из его прокушенной губы струилась кровь. «Подождет», — сказал я. «Подберите молоток и зонт». «Точно. Кирова резво сорвалась с места, устремилась к дороге. Дождь заглушил шорохи ее шагов. Я посмотрел в глаза Валицкого. «Попробуешь сбежать? Пристрелю», — сказал я. Направил на мужчину оружие. Спутывать маньяку ноги мне было лень, да и нечем. Веревка осталась рядом с моим пальто, висела на ветвях кустов шиповника. Даже не думал посылать за ней Дашу. Вполне возможно, я хотел, чтобы маньяк решился на побег. «Я не побегу», — сказал Роман Георгиевич. Тихо, я едва расслышал его слова. Он словно ответил на мои мысли. «Нет смысла», — сказал Валицкий. Дернул головой, его губы едва шевелились. «В чем? Теперь ни в чем нет смысла», — заявил Роман Георгиевич. «Она все равно узнает, не простит». «Кто узнает?» — спросил я. Валицкий шумно вздохнул, не ответил, прижал затылок к забору, прикрыл глаза. «Кто и кого не простит? О чем вы говорите, Саша?» — спросила Кирова. Она бросила на землю молоток, поставила рядом с ним открытый зонт. «Посветите?» — попросила она, не дождавшись моего ответа. Я наблюдал за тем, как женщина расстегнула на груди Валицкого плащ, пиджак, рубашку, оголила мужчине плечо, заслонила от меня рану. Да я и не пытался рассмотреть отверстие от пули, следил за маньяком. Тот скрежетал зубами, стонал, но не сопротивлялся. «Ничего страшного», — сказала Дарья Степановна. «Пуля прошла на вылет, кость не задела. До моего возвращения кровью он не истечет». Она выпрямилась, повернулась ко мне. «Мне нужно позвонить, Саша», — заявила она. «Так и так опоздаю сегодня на дежурство. Лучше сбегаю домой. Это недалеко отсюда, ближе, чем больница». Она указала в направлении проспекта Гагарина. «Там телефон». Дарья Степановна прикоснулась к моей руке. Луч фонаря сместился с вновь прикрытого одеждой плеча Валицкого, осветил потемневшую от влаги поверхность забора.